Глава 13. Лиза. Тишина. Я не смею открыть рот, а Евгений ведет машину, лавируя между авто по трассе и направляясь в только ему известное место. Не уточняю, не задаю вопросов, не бросаюсь предположениями, потому что такая правда мне не нравится. Сегодняшний день смахивает на взрыв, разметавший в клочья мою жизнь. Скучную, однообразную, ровную. Утро, начавшееся с находки трупа, и вечер, закончившийся еще тремя. Словно не моя история. Это происходит с кем-то, а я каким-то образом оказалась в первом ряду среди приглашенных зрителей. Такое вообще возможно? Многочисленная смена картинок, где последующая паршивее предыдущей. Поездка в Чудного, пропажа брата, тело женщины, полиция, обвинение, бордель. Евгений, стрельба, погоня, авария, тела в поле. Да у меня за 26 лет произошло меньше, чем за один день. Поганый день. Потому что я до сих пор не знаю, что с Даней. Узнаю ли? Теперь Евгений спасает себя. Или эти люди гнались за нами, потому что он меня забрал. Господи, столько вопросов и ни одного вразумительного ответа. Неприятная картинка то и дело всплывает перед глазами. Много выстрелов через стекло и грохот, заставивший меня закрыть уши. А затем тишина, Евгений, шагающий по полю. И еще три хлопка, спокойно, без надрыва и сожалений. Он выстрелил в человека, сел в машину и поехал дальше. Такое возможно. В его мире — да. Возвращаюсь к нашему разговору 1 января, наконец осознав. Спрашивать не стоило, потому что в случае откровений я бы обдумывала, как обезопасить себя. Я не чувствовала с его стороны угрозы тогда, не чувствую и сейчас, но теперь у меня опасения иного рода. Я свидетель. А со свидетелями делают что? Обидно, выбравшись из ада, лишиться жизни. Приехали. Короткое слово разрывает тишину и невольно заставляет напрячься. Пытаюсь осмотреться через стекло, но вокруг лишь тьма и белые островки снега, скрывающие землю. Глаза немного привыкают, и прямо передо мной вырисовывается дом. Дом, конечно, громко сказано, потому что строение сложено из бревен. Видела такие в интернете на фото заброшенных деревень по всей стране. Несколько домов, которые давно покинули люди. «Где мы?» Решаюсь задать вопрос, пока Евгений собирает что-то в сумку с переднего сиденья. Заброшенная деревня, 4 дома, целые, кстати. Здесь нет отопления, воды и света, но можно отсидеться, пока не решу, что делать дальше. «А что ты будешь делать?» «В данный момент идти туда», — указывает на дом. «Ты меня убьешь?» — сжавшись, произношу шепотом, опасаясь получить положительный ответ. Хотя вряд ли он ответит честно. «Я отдал за тебя 10 штук и увез из Пегаса, кстати, не планируя возвращать, так что нет, светлячок. Ты мне слишком дорого обошлась, чтобы просто тебя убить». Ухмыляется, закатив глаза, и выходит из машины. Спешу следом, застав Евгения за копанием в багажнике. 10 штук чего?» «Ну не рублей же». «Долларов?» «Да». «Так дорого». Не верю в озвученные цифры, прикидывая, сколько это будет в рублях. «Не зазнавайся», — щелкает меня по носу и вручает сумку. «Есть куда дороже. Иди и подожди меня у двери». И я иду мимо поникшего деревянного заборчика через проем, где, по-видимому, когда-то была калитка. Мрачный пейзаж заставляет вздрогнуть, оглядываясь и прислушиваясь. Всматриваюсь в темноту. Четко вижу машину, но не наблюдаю Женю. Кручу головой в поисках мужчины, который просто исчез. «Отойди, открою». Вздрагиваю, потому что не поняла, откуда он появился. Вставляет ключ в огромный навесной замок, издающий скрип при повороте. Не сразу поддается, но несколько ударов по нему помогают. Массивная деревянная дверь проваливается внутрь. А я стою, пытаясь разглядеть, что меня ждет в темноте. Бесполезно. Но он уверенно входит, издавая негромкие звуки, и я опасливо ступаю следом. Не понимаю, куда двигаться, поэтому просто стою, прижимая сумку. Подожди пару минут». Голос кажется глухим, словно он где-то далеко. Тихо и страшно. Глубоко дышу, успокаивая себя и настраивая на лучшее. Хотя, судя по событиям дня, может быть только хуже. Евгений проходит мимо меня настолько внезапно, что шарахаюсь в сторону. Но он хватает меня за куртку и тащит за собой. А спустя минуту комната освещается тусклым светом. Она просторная, но почти пустая. Печка в углу, настил из досок, отдаленно напоминающий кровать, стол и два табурета. Все старое, обшарпанное и никому не нужное. Окна наглухо заколочены досками, не пропускающими свет ни снаружи, ни изнутри. «Удивительно, но мой схрон не тронули, и керосинка работает». На столе появляется лампа, такие я видела в старых фильмах. «Матрас», — вытаскивает из пакета сверток. «Подушка, немного еды», — выставляет консервы. «Ты давно здесь был?» 4 года назад. «Вряд ли они съедобны», — указываю на банки. «Это военный сухпаёк. 4 года для него не срок, он вечный. Есть хочешь?» И пока он не спросил, не думала о еде, но сейчас ощущаю тошноту, потому что последнюю пищу принимала утром в виде кофе и бутерброда. Хочу. После моих слов появляется походная керосиновая печка, которую он разжигает, а сверху ставит железную миску. Несколько манипуляций, и вот уже содержимое 2 банок разогрето, и по комнате растекается довольно аппетитный запах. Удивительно. Несколько часов назад ему пришлось уходить от погони, после отстреливаться от преследователей, а сейчас он спокойно разогревает какую-то странную массу, чтобы меня накормить. «Осторожно, горячая», — вручает мне миску и ложку, забирая сумку, которую я все еще прижимаю к себе. «Ешь». С опаской пробую немного, с удивлением отмечая, что это вкусно, похоже на гречку с мясом. Лопаю, наблюдая, как Женя открывает сумки, выкладывая на стол оружие, много и разное. А затем на столе появляется длинный кофр, оказывающийся пустым. Опершись на стол, молча смотрит на него, а затем со злостью смахивает, растирая голову руками и наворачивая круги по комнате. «Что-то не так? Там что-то должно было быть?» «Да». «Что именно?» «Винтовка». Сухо и коротко, но сразу добавляет. «У нас ее называют Арктика». «Арктическая винтовка?» В эту же секунду всплывают слова Дымова, и я задаю вопрос, не задумываясь о подтексте. Евгений останавливается, подойдя ко мне и застыв напротив. Сосредоточенный взгляд дает понять, что я взболтнула лишнего. Смотрю в светло-зеленые глаза, ощущая напряжение и необходимость пояснения. Но я лишь сказала, что слышала от полицейского, и, несмотря на стрессовость ситуации, все же решаюсь спросить. «А ты знаешь наемного убийцу, который стреляет жертвам в висок?» Информация, вылетающая из моего рта, рисует на лице мужчины неоднозначные эмоции. Его брови ползут вверх, являя неприкрытое удивление. Берет табуретку, ставит передо мной и садится. «Где ты это слышала?» «В полиции мне задавали такой вопрос». «Ладно, светлячок», — делает глубокий вдох. «Я хочу, чтобы ты мне рассказала о своих приключениях. Сначала, то есть начиная с момента, когда за мной закрылась дверь твоей квартиры. Что делала, куда ходила, с кем встречалась?» «Ничего, никуда, ни с кем». Быстро отвечаю на поставленные вопросы, считывая недовольство на лице Евгения. «Подруги на празднике разъехались, занималась домашними делами. Я тебе говорила, что брат встречает Новый год у одноклассника. Напомнила, что 6 января он должен быть дома, чтобы сделать школьные задания. Он не ответил. На следующий день сообщение осталось непрочитанным, на звонки не отвечал. Решила, что закинул куда-то телефон. Сегодня утром телефон уже был выключен. Звонила Женьке, его другу и маме, нет ответа. Вызвала такси и поехала за город. Охранникам сказала, к кому приехала, меня пустили. Нашла дом, никто не выходил, обошла сзади и вошла через открытую дверь. Нашла куртку брата и телефон в кармане. Услышала шаги наверху. Понимаю, что не могу вспомнить деталей, или же они стерлись на фоне стресса. Кажется, сейчас не уверена. Поднялась, в одной из комнат нашла мертвую женщину. Как поняла, что она мертвая? Везде была кровь, капала с ее волос на пол. Даже вот, оттягиваю край куртки, на мне осталось. Он лишь на долю секунды переводит взгляд, а затем молчаливо требует продолжения истории. Пока рассматривала ее, появился полицейский и охранник. На меня сразу надели наручники и обвинили в убийстве. Отвезли в полицию и посадили в камеру. Потом привели в кабинет, там был этот полицейский, Дымов, и женщина-следователь. Потом пришел адвокат. Шмарян? Нет, другой, не помню, как зовут. Перебираю имена, силюсь вспомнить, но ничего не выходит. Дальше. Начали спрашивать, как и почему оказалась в доме. Затем показали фото убитой женщины. Видимо, из морга, потому что на ней не было крови. Дымов сказал, что она убита двумя выстрелами в сердце и в висок из винтовки. Арктической. Да, а потом спросил, не знаю ли я какого-нибудь киллера, у которого такой почерк. А ты знаешь? Нет, конечно. Из необычных знакомых у меня только Алла и ты. Необычных? Евгений улыбается, поддевая своей реакцией. Я же понимаю, что папа Аллы не работает в офисе, я его видела. Количество охраны дает понимание, что он опасается за свою жизнь. Он может быть просто влиятельным человеком. Но точно не публичным. Сейчас у всех страницы, каналы, сайты, а про него информации нет, я искала. А обо мне искала? Только о прозвище. Алла назвала тебя Арто. Что нашла? Французского поэта. Имя и город в Европе. В полиции обо мне говорила? Нет, ни слова, честно, и Аллу не упомянула. Ладно. Он трет лицо ладонями, особенно глаза, в которых виднеется усталость. Ты знаешь, как зовут убитую женщину? Да, Верховцева Валерия Дмитриевна. Евгений застывает в неоконченном движении. А ее сына Евгений Верховцев. Поднимается, подойдя к заколоченному окну, и некоторое время пялится в одну точку, накрывая тишиной. Не понимаю, как он воспринял информацию. Возможно, вспоминает имя и сопоставляет события, или просто устал от потока льющейся из меня информации. Когда твой брат с ним подружился? Примерно полгода назад. Прикидываю, когда впервые увидела Женю. Первый раз увидела его в тот день, когда мы в клубе с тобой встретились, точно. А потом он стал пропадать у нас постоянно. Утром в школу, после уроков к нам, вечером домой на такси. На выходных и каникулах тоже с Даней. В какой-то момент даже маме его звонить хотела. Почему? Женя — мальчик хороший, воспитанный, ответственный, спокойный и серьезный. Он на Даню влияет положительно, особенно в моменте учебы. Брат перестал пропускать уроки. Знаешь, после того, как Женя появился, мне из школы ни разу не звонили. Точно, сейчас осознаю, что с начала учебного года ни разу не разговаривала с классным руководителем и не была вызвана в школу. Но... Я работаю в кофейне, получаю немного, нам хватает, но впритык. А тут еще один человек, которого я не могу не покормить. Я почти решилась месяц назад. Но Женя принес деньги. Сказал, что папа передал. Папе, конечно, благодарна, но лучше бы он сына к себе забрал. Насколько я поняла, маму не очень волнует забота о нем. Волновала. Женщина, в сторону которой я в данный момент высказываю упрек, мертва. И теперь у Жени остался лишь отец, которому он, видимо, тоже не очень нужен. Очень удивилась, когда мальчики поехали Новый год встречать за город. Мне казалось, Валерия не то что друзьям сына, ему самому не очень рада. «А ты, значит, рада?» Евгений вновь оказывается передо мной, сцепив пальцы в замок и водрузив на них подбородок. Просто он очень замкнутый, поэтому имеет сложности в поиске друзей. А вообще он такой светлый. Вспоминаю парня и улыбаюсь. Веет от него мягкостью и теплом. Даже интересно, в кого он такой. «Да, интересно», — ухмыляется, закрывает голову руками, пряча лицо. «Я говорю что-то не то?» Вновь молчание и испытание тишиной, где я, неуверенная в себе Лиза, плохо понимающая, что можно говорить в присутствии этого мужчины. «Верховцева Валерия Сергеевна, моя бывшая жена, а Евгений Верховцев сын». «Сведения, уничтожающие остатки самообладания. Я полчаса рассказывала ему о какой-то женщине, сухо, абстрактно, равнодушно, не имея понятия, что ему она не безразлична. А Женька, а он мне действительно нравится. Прости меня, я не знала, что. Он не говорил, как зовут папу». «А что говорил? Что у мамы новый мужчина, который ему не нравится. Или, скорее, Женя ему не нравится. Дома напряженная обстановка, поэтому пропадает у нас». «А мне не сказал», — вздыхает обреченно. «Боялся, был уверен, что накажешь физически». «Когда о мужике сказал?» «Примерно месяц назад, в тот день, когда ты деньги передал». «Точно, деньги. Я должна вернуть, да?» «Не должна». Встает, отвернувшись к столу, и замечаю, что пиджак разошелся по шву на спине, видимо, в момент аварии. «Спасибо, что не отмахнулась от него». «С мамой ему было не очень хорошо. Почему ты не забрал сына?» «Ты серьезно, Светлячок?» Повышает голос, заставив сжаться и приготовиться к нападению. 3 часа назад я завалил 3 мужиков, и да, это моя работа. Так что лучше Лерка, чем тот мир, в котором я живу. 1 раза было достаточно». «Какого раза?» Но мой вопрос остается без ответа, потому что Евгений исчезает в темноте коридора. Так и сижу с тарелкой в руках, переваривая разговор и новые данные. Я даже не поняла, что это его сын, хотя схожесть имеется. Сейчас, сравнивая их, подтверждаю совпадение. Глаза, губы, телосложение и даже мимика. «Поехали». Останавливается в проеме, а когда поднимаюсь, идет к двери. Едва поспеваю за ним и, попав в темноту, хватаюсь за рукав и не отпускаю, пока не доходим до машины. Показывает, чтобы садилась вперед, заводит двигатель и едет к трассе, с которой мы благополучно съехали. «Жека говорил, как мужика зовут?» «Нет, сказал, у мамы новый мужчина, даже имени не называл. Но...» Неожиданно вспоминаю. 2 января Даня прислал видео, на нем был мужчина, кстати...» Беру паузу, мысленно возвращаясь в кабинет Дымова. «Когда я сказала о мужчине, полицейский посмотрел видео и, как мне показалось, странно отреагировал. Сразу написал сообщение кому-то, а после появился Шмарян». «Телефон где?» «Остался в Пегасе». «Облачное хранилище у тебя есть?» «Не знаю, наверное». Пожимаю плечами, вспоминая, что означает облачное хранилище. Такое чувство, что я отупела в моменте, удивляясь привычным словам. «Пароль от аккаунта помнишь?» «Да, вроде бы». Едем некоторое время, пока вдали не показывается полоса из огней. Впереди трасса, но мы останавливаемся, не доезжая до нее. «Здесь должна быть связь». «Телефон». Вручает мне. «Новый. Номер оформлен на левого человека. Попробуй зайти». Захожу в настройки, ввожу логин и пароль. Готова прыгать от радости, потому что получилось с первого раза. Просматриваю сохраненные в облаке файлы и нахожу то самое видео. «Вот», — даю Евгению. «На 40-й секунде он появится». Визги Жени и Дани, шорох, громкие звуки, а затем тишина, потому что Евгений остановил видео, увеличивая изображение и рассматривая мужчину. «Ты его знаешь?» «Знаю, Ефрем». «Это имя?» «Погоняла. Ефремов Валентин Алексеевич, правая рука Багрова». «А кто такой этот Багров?» «Не очень хороший человек». «Насколько нехороший?» «Я по сравнению с ним, милое солнышко». Представляю, как кто-то называет его солнышком, и улыбаюсь. Ненужные мысли в странной ситуации, в этом вся я. Но на смену им приходит тревога за Даню и Женю. И вопрос, что с ребятами? «Жень...» Негромко зову, отвлекая его от экрана телефона. Мальчиков в доме не было. Я, конечно, не все комнаты осмотрела, но ощущала, что в доме пусто. «Тебе сказали время смерти Лерки?» «Нет, но когда я ее увидела там, на кровати, кровь еще капала на пол». «Капала, значит». Трёт лицо и откидывается на сиденье, затихнув на несколько секунд. «Ты переживаешь? Все-таки она была тебе не чужим человеком». «Я с ней 4 года не виделся, имею в виду лично. Редкие контакты по телефону и переводы денег. Почти всегда связь через сына». «Даня говорил, что на праздник приедут какие-то родственницы Валерии. Насколько я поняла, они на этом видео». «Да, двоюродные сестры Лерки, ебанутые склочные суки. Заваливаются к ней раз в год. Устраивают фееричный скандал и сваливают до следующего Нового года. Можно сказать, традиция, но они, как правило, уезжают числа 3-4. «Ты знаешь, что случилось с мальчиками?» «И если не знает он, то никто не знает». «Сейчас включу рабочий телефон, и мы узнаем. Уверен, весточка уже прилетела». «Какая?» «Что мой сын похищен в целях давления и достижения определенных целей. Шантаж, Лиза, примитивный шантаж». «Ты должен что-то дать взамен или сделать?» Скупой кивок мужчины. «Кого-то...» Решаюсь произнести внезапно появившуюся мысль. «Убить?» Евгений медленно поворачивает голову, внимательно смотрит, блуждая взглядом по моему лицу и являя едва уловимую улыбку. «Ты спрашивала, не знаю ли я киллера, стреляющего своим жертвам в висок?» «А ты знаешь?» «Знаю. Это я».